Ильза Герман позволила себе за долгие годы. Наверное, через дверь. Так проще. Они сидели на кухне. Кофейные кружки, хлеб с джемом. Они старательно беседовали, и Лизель слышала, как Ильза Герман сглатывает, но почему-то никакого смущения не было. И даже приятно видеть, как женщина мягко дует на кофе, чтобы остудить. «Если я когда-нибудь что-нибудь буду писать и доведу до конца, — сказала Лизель, — я вам покажу. Было бы славно». Жена бургомистра ушла, и Лизель смотрела, как она уходит по Химмельштрассе. Желтое платье, черные туфли, фарфоровые ноги. У калитки Руди спросил, — это та, про кого я подумал? — Ага, шутишь. Она мне кое-что подарила. Как оказалось, в тот день Ильза Герман подарила Лизель Меммингер не только книгу. Она подарила ей повод сидеть в подвале, ее любимом месте. Сначала из-за папы, потом из-за Макса. Подарила причину записывать собственные слова и помнить, что они к тому же ее оживили. «Не наказывай себя», — снова слышала девочка ее голос, — «но будет и наказание, и боль, но будет и счастье». Вот что значит писать. Ночью, когда мама и папа уснули, Лизель прокралась в подвал и за керосиновую лампу. Первый час она только смотрела на карандаш и бумагу. Велела себе вспоминать и по привычке не отводила глаз. «Шрайбе», — приказала она себе, — «пиши». Через два с лишним часа Лизель Меммингер начала писать, еще не зная, что из этого выйдет. Откуда ей было знать, что кто-то подберет ее историю и будет повсюду носить с собой. Никто на это не рассчитывает. Никто такого не планирует. Лизель сидела на маленькой банке от краски и с большой устроила стол. И вот, наконец, уперлась кончиком карандаша в первую страницу и в середине вывела так. «Книжный вор. Маленькая повесть. Лизель Меммингер». Грудные клетки самолетов. Рука у нее заныла уже к третьей странице. Слова такие тяжелые, думала она, но к исходу ночи сумела заполнить 11 страниц. Страница первая. Я стараюсь не вспоминать об этом, но понимаю, что все началось с поезда, снега и приступа кашля у моего брата. В тот день я украла свою первую книгу. Это было руководство по рытью могил, и я украла его по пути на Химмельштрассе. Там она и заснула. На постели свернутых холстин, а листки книжки загибались по краям на большой банке от краски. Утром над ней стояла мама, и ее хлористые глаза вопрошали. «Лизель», — спросила мама, — «какого рожна ты здесь делаешь?» «Я пишу, мама». «Езус, Мария и Йозеф!» Мама затопала вверх по ступеням. «Быть наверху через 5 минут, а то ведро!» «Ферштест?» «Поняла». Лизель спускалась в подвал каждую ночь. Книжку она держала при себе все время. Она писала часами, стремясь за ночь описать 10 страниц своей жизни. Приходилось о многом думать. «Столько всего нужно не забыть», — терпение, — говорила она себе. Заполненных страниц становилось больше, а хватка письма крепче. Иногда она писала о том, что происходит в подвале, когда она пишет. Вот она только закончила эпизод, где папа дал ей по щеке на ступенях церкви и где они вместе репетировали «Хайль Гитлер». Подняв глаза, Лизель посмотрела, как Ганс Хуберман убирает футляр аккордеон. Он только что полчаса играл, пока она писала. Страница 42. «Сегодня вечером со мной сидел папа. Он принес аккордеон и сел рядом с тем местом, где обычно сидел Макс. Я часто смотрю на его пальцы и лицо, когда он играет. Аккордеон дышит. А у папы линии на щеках. Они как будто нарисованы, и почему-то, когда я их вижу, мне хочется плакать. И не от грусти, и не от гордости. Мне просто нравится, как они двигаются и меняются. Иногда я думаю, что папа сам аккордеон. Когда он смотрит на меня, улыбается и дышит. Я слышу ноты». На 11-ю ночь писания Мюнхен снова бомбили. Лизель дописала до страницы 102 и уснула в подвале. Она не услышала ни кукушки, ни сирен, и когда папа спустился за ней, она спала и во сне сжимала свою книгу. «Идем, Лизель». Она взяла книжного вора